Я прислонился к стене сарая и стал думать. Шон встряхнулся от своих размышлений. «Что будем делать, Джейк?» Что-то ударилось еще обо что-то во дворе. «Джейк!» — раздался шепот. «Тут я!» Джон осторожно подошел к нам. «А, вот вы где!» Лайм и Роланд шли следом. «Что тут творится?» — хотел узнать Роланд. «Тут я не знаю, что тебе ответить». После паузы Джон спросил. «А где Дарла?» «Там», — ответил я, — «с каким-то типом». «С каким-то типом», — повторил бессмысленно Джон. Роланд сказал. «Ты хочешь сказать?» «Это ее дело», — сказал я и выпрямился. «Слушайте, что именно вы заметили, когда Дарла пропала? Это было после того или до того, как увели Винни?» «Ну», — сказал Джон, — «это было все примерно в одно и то же время. Я спустился вниз по лестнице, когда никого в наших комнатах не застал. Пошел на улицу, чтобы найти Роланда. Услышал крики. «Окей», — сказал я. «Тогда она не знала, что Винни пропала, и она все еще не знает, как мне думаться. Все дело в том, что очень странно, что она отправилась так вот, никому не сказав ни слова». «Я согласен», — сказал Роланд. «Ну и ладно, черт побери». Я застегнул куртку от ночного холода. «Это, конечно, может быть чертовски бестактно, но я собираюсь спросить Дарлу, знает ли она что-нибудь и видела ли что-нибудь». Я почесал голову и пожал плечами. Мы все потопали к дому. Когда мы обходили угол, то услышали, как бьется стекло, а потом падает что-то тяжелое. Я вытащил пистолет и подбежал к парадной лестнице, двери. Она была не заперта и стояла полуоткрытой. Я пинком отворил ее до конца, прорвался в дверь, упал на пол и перекатился, финишировав на корточках. «Привет, Джейк!» Дарла стояла в открытых дверей в заднюю комнату, держа в руках обломанную ручку чего-то, что в прошлом, наверное, было кувшином для воды из грубого стекла. У ее ног валялся ничком здоровенный тип. Голова его украшена была фестонами битого стекла. «Привет», — сказал я, выпрямляясь, — потом вошел в спальню. Томми Бейкер лежал навзничь на кровати, намертво вырубленный. Рубашки на нем не было, а штаны собрались складками вокруг щиколоток. Она бесшумно с ним справилась. Наверное, быстрый удар ребром ладони по шее. Поймал его. Вот уж действительно, как говорят, без штанов. «Этот вот хотел меня изнасиловать», — сказала Дарла, показывая подбородком на Бейкера, влезая в штанины своего комбинезона. «Но мне удалось его убедить, что если он меня отвяжет, нам будет веселее. Но он был вторым, кто за сегодняшнюю ночь хотел подобным образом развлечься. Мур! Да, в общем-то, я не была бы так обижена, но мне не понравилось его отношение. Я укусила его туда, где больнее всего. Теперь есть сомнение, будет ли у него когда-нибудь потомство. Я хотела его пнуть, но он привязал меня за ноги к кровати». «Понятно». И тут я прекрасно мог представить себе Дарлу в дверях, улыбающейся головью, так что дух захватывает, и она приглашает тупого Билли присоединиться к их развлечениям. Я повернулся и увидел, что все остальные мужчины собрались в дверях и таращатся. «Привет, банда!» — сказала Дарла. «Привет!» — сказал Джон. «Винни пропала!» — сообщил я Дарле. «Нет, никоим образом!» — ответила Дарла, застегивая свой комбинезон. Она подошла к кровати, наклонилась и встала на колени, заглядывая под свисающие простыни. «Винни, детка, выходи! Джейк пришел!» Она протянула руку и стала вытягивать кого-то оттуда. «Черт, ничего удивительного, что она не выходит!» «Этот поводок весь перепутался, этот узел. Ну вот, готово!» Винни выползла из-под кровати. На ее шее был собачий ошейник. Поводок тянулся за ней. Она увидела меня, бросилась мне на шею, едва не опрокинув. Она сдавила грудь в безумных объятиях. «Ну, детка, все в порядке. Будет, будет!» Она зарылась лицом мне в плечо. «С тобой все в порядке?» — спросил Роланд у Дарлы. «Конечно. Хотя должно пройти время, прежде чем мне снова захочется увидеть мужские гениталии». Тебе не надо вдаваться в подробности. Но, — сказал я, — но ты хочешь их услышать? Такова судьба жертвы. Мур подловил меня в гостинице, и мы как раз были заняты выяснением отношений, когда я аккуратно прокусила ему одно яичко. Никто не хотел особенно общаться со мной после этого, ну, кроме разве что Томми. Она хмуро посмотрела на меня. Я была глупа, надо было послушаться Мура. Он чуть меня не убил. Его парни ему не дали, а так он уже поднял топор. Они ничего бы не смогли с ним сделать, но ему было так больно, что он немного ослабел. «Ну, надо думать», — сказал Джон. «Они увели его оттуда, и тогда я видел его в последний раз. Они держали меня связанной часами. Время от времени какой-нибудь кретин приходил погладить меня и пустить надо мной слюни, но на большее они не осмеливались. Потом они привезли меня сюда». Она уселась на стул и натянула свои высокие черные сапоги. «Честно слово, со мной все в порядке?» — сказала она. «Когда они привезли тебя сюда?» — спросил я, ставя Винни на пол. «Ну, часа два назад. Томми все набирался храбрости. У него были четкие указания со мной дела не иметь». Из парадной гостиной донеслись звуки ключа Сэма, который вызвал меня. Я пошел и обнаружил ключ на кухонном столе. Тупой Вилли, видимо, крутил его в руках и случайно включил. Я кратко рассказал Сэму про нашу ситуацию и велел ему выезжать на главную дорогу. Все вышли из спальни. «Интересно, а почему они оставили тебе эту штуку?» — спросил я Дарлу. «Разве они не знали, что ключ мог посылать наводящий сигнал?» Но я понятия не имела, что он здесь. Последний раз, когда я его видел, он лежал на туалетном столике в комнате Мура. Я думаю, Билли его взял, когда Томми пришел забрать меня. Дурак. Дарла бросила взгляд на Шона. Неужели все мужчины здесь настолько же глупы, как эти двое и остальное муровское отродье? Шон поморщился. «Весьма возможно». «Что я хотел бы знать, Джейк, — сказал Лайем, — это то, каким образом тебе удалось заставить Джоффа Бандера пролезть в дыру в сортире?» «Да, — сказал Фитцгор, и лицо его ж напряглось от любопытства. — Расскажи-ка». Следующий день мы провели, зашившись на ферме Лайема и Шона. Эта ферма принадлежала Шону. Его жена оставила его, понимаете? Ну, ладно, это совсем другая история. Тут спутницы жизни звались по-старомодному женами. Внешние миры с социальной точки зрения во многом были довольно отсталыми. Как бы там ни было, а Сэм был в какой-то потаенной мастерской, где ему чинили кожух стабилизатора, ставили запасной роллер. Но мы с ним не теряли связи. Тем временем отдел охраны, или как там называлась здешняя милиция, активно искал меня. Я был важным свидетелем и возможным подозреваемым в убийстве видно бывшего деятеля колониальных властей доктора Ван Виквансо. Убийство якобы произошло на борту Лапуты, которая, кстати сказать, прошла через шторм и пиратов с небольшими потерями в живой силе, хотя и с тяжелыми повреждениями корабля. Новости по радио ничего не рассказывали о судьбе мистера Кори Уилкса и его возможной связи с этим делом. Прекрасно. Как бы там ни было, полицейские были о двух мнениях касательно всего этого дела. Кое-кто был на постоянной оплате у капитана Прендергаста, а некоторые, главным образом местные, не принимали его денег. Все дело запутывало и затемняло участие этого самого Прендергаста. Вот вам, пожалуйста, он участвовал в переправе и нелегальной торговле лекарствами против старения, что и тут было нелегальным бизнесом. Эта операция была, конечно, секретом Полишинеля, но расследование наверняка открыло бы массу нежелательных подробностей, А никто этого не хотел. А тем временем, все, что я хочу сказать, абсолютно все знали, что творится под всеми предлогами и напыщенными фразами. Все знали про карту Космострады и Винни, а полиция сама не могла решить, как она к этому относится.